О победах и поражениях. По-настоящему русская армия была высокопрофессиональна и посему неизменно победоносна только в течение XVIII столетия, покуда был силен Петровский орлиный дух. После дела пошло хуже, поскольку мы вообще народ не воинственный, больше расположенный к необременительным трудам и витанию в облаках. Французов в 1812 году победили, не выиграв ни одного сражения, главным образом благодаря нашей характерности, то есть потому, что мы настырные, как кроты. Турок в конце 70-х годов XIX столетия побили, понеся огромные, ничем не оправданные потери. Да еще по Берлинскому трактату нас оставили в дураках. Финскую кампанию охватили бессмысленный карельский перешеек, положив при этом до 20 наших солдатиков за одного чухонца, даром что белоглаз. О войнах японской империалистической умолчим. И вот грянула Великая Отечественная война. На поражение в ней мы были, казалось, обречены. Во-первых, Красная Армия находилась в стадии перевооружения, в частности, на пути от конной тяги к дизельному тягачу. Во-вторых, Верховный Главнокомандующий страдал маниакальным психозом и мечтал на двоих с Гитлером поделить мир. В-третьих, по частям и соединениям царил обыкновенный русский беспорядок. Например, самолеты стояли незаправленными, оборонительные сооружения накануне снесли. По самое 23 июня немцы ходили у нас в друзьях. В-четвертых, командиры были малокомпетентны, да и тех распустили по танцулькам и отпускам. Наконец, лучшие военачальники обретались кто в земле сырой, кто по тюрьмам и лагерям. Неудивительно, что, собственно, Красная Армия была разгромлена вермахтом за 3 недели, и немец двинулся непосредственно на Москву. И тогда в дело вступил народ. Большевики 33 года только тем и занимались, что готовились к мировой войне. Всю страну посадили на голодный паёк, прекрасных наших женщин в рубище одели, крестьянство перевели на положение крепостных, только чтобы построить всесокрушительную военную машину. А немцы ее разделали в 3 недели, и тогда в дело вступил народ. А это трагедии, преступления против нации, если власти придержащие обрекают на кровопролитие тружеников города и села. Ибо народ, как единый организм, не должен иметь навыка убийства, поскольку тогда это уже будет сообщество душегубов, а не народ. Он должен трудиться, обустраивать свою землю, растить детей. А защищать национальную территорию от посягательств чужеземцев обязана армия, которую народ содержит из своих средств. Уж это так истори повелось, со времен вавилонин, что народ созидает и отрывает от себя кусок на прокорм жертвенного сословия, военных, которые в бранную пору убивают, это у них как щей похлебать, а по мирному времени учатся убивать. Ведь война, какая она ни будь, все равно выпадение из нормы и преступления против человечности. Недаром в стародавней России солдат, принимавших участие в боевых действиях, 3 года к причастию не допускали за то, что они проливали кровь. Следовательно, если война принимает так называемый народный характер, то это прежде всего означает, что армия никуда не годится, и по-хорошему ее во благовременье следовало распустить. Вот немцы, те объявили всеобщую мобилизацию только к исходу 1943 года, потому что вермахт себя превосходно показал и сравнительно малой кровью добрался до стен Москвы. А наши полководцы воевали более числом, нежели уменьем, исходя, видимо, из того, что в рабовладельческом государстве жизнь ничего не стоит, что русских вообще много, поскольку у них 2 раза в сутки ложатся спать. В результате мы потеряли около 30 миллионов человек, немцы около 6 миллионов, на всех фронтах. То есть не поймешь, кто на самом деле победитель, кто побежден. Ибо через поколение выбитый народ неизбежно впадает в деградацию, поскольку на поле брани первыми погибают самые благородные, отважные, дельные мужики. Бабам-то потом от кого рожать? А еще удивляются, что у нас 1 миллион бездомных детей, что стариков по деревням за 100 рублей режут, что взяток не берет разве что президент. Но как бы там ни было, немца мы одолели,